Алло. Да. Валентина Петровна? Она. А вы зачем меня кикнули в ДТФ Д2? А? Зачем меня кикнули на серваке? Не поняла. Зачем меня кикнули? Чего? Зачем меня кикнули? Ничего не понимаю. Зачем меня кикнули в ДТФ Д2? Чего? Зачем меня кикнули в ДТФ Д2? Чего? Зачем меня кикнули в ДТФ Д2? Не понимаю, блядь. Вы меня кикнули. А! Вы меня кикнули. Чего тебе? Вы меня кикнули. Не поняла, тебе на мать говори по-русски, блядь. Вы меня кикнули. Вот и бан, вот и бан. Вы меня вот и бан кикнули. Чего пикнула? Не пикнула, а кикнули вот и бан, короче, вели. В консоль. Чего, блядь? Вы меня кикнули. Чего тебе? Нахуй ты мне сдался? Чего ты, я тебе буду делать? Вы меня кикнули, короче, в консоль вели, вот и бан. Чего, блядь? Вы меня кикнули. Я как бежал. Кикнули? Я бежал с АВАПа, вы меня взяли, застрелили и кикнули. Ты ёбнулся, блядь, лечись, ёбаная в рот. Алло. Нахуй ты мне сдался, чтобы я тебе что-то делал? А зачем вы меня АВАПа отобрали? Чего, блядь? А зачем вы меня АВАПа отобрали? Чего отобрала? АВАПу. Да хуй тебя отберёшь? АВАПу. А! Алло, АВАПу. Чего, блядь? Вы у меня АВАПу сперли. Чего я тебе сделала? Иди ты нахуй, АВАПу. Нахуй ты мне сдался, блядь. Так вы мне зачем кикнули тогда? Алло. Кто ты есть-то, блядь? А где живешь-то, ёбаный? 218-й. А, это ёбаная квартира, будь я стрижа проклятая, блядь. Её поджечь пора, ёбаная, в рот. Зачем? Там одни бандюги, блядь! Пчелиное гнездо, которое давно надо разорить, нахуй! Зачем, валите? Чтобы людям не мешали алло, жить! Алло, объясните, зачем? Чего, блядь? А зачем? Чтобы людям не мешали жить! Они вам жить мешают? Мешаете, блядь, и не даете людям дышать! Так мы властелины вашей будущей прописки. Чего, блядь, ёбаная картавая обнетина? Мы властелины вашей будущей прописки. Чего, блядь, говори, чтоб понятно было, блядюга! Я властелин вашей прописки. Чего, блядь? Я властелин вашей прописки. Чего, блядь, найми хоть кого-нибудь вместо тебя, чтоб говорили! Властелины вашей прописки. Чего, блядь? Мы властелины вашей будущей прописки. Какой моей будущей профессии? Чего несёшь-то, жилплощади. Ёбаный? А? Жилплощади. Чего жилплощади? Ну так это наша квартира. Хуй тебе, а не квартира, блядь! Такую покажу, ёбаный в рот! Почему? Алло. Иди нахуй, сука, блядь! Квартиру. Лечись, ёбаный псих! Шизофреник ебучий! Квартиру.